Боже мой, не безопаснее ли ей было бы оставаться рядом с Рандом? Нет, твердо решила она, направляясь к своему пасынку. Пускай Жерве сначала доставит ее в Буалонг, а уж там они сумеют договориться. Нет, Лианна, отчаянно прошептал Шионг, но девушка не обратила на него никакого внимания. Ей хотелось убраться отсюда как можно скорее и как можно дальше. Оставаясь с Рандом, Лианда не могла полагаться на свое ненадежное сердце. Она смело подошла к Жерве и взялась за его протянутую руку в латной рукавице. Он посадил Лианну перед собой. Металлический нагрудник плотно прижался к ее спине. От Жерве пахло потом, железом и лошадьми. «Я знал, что могу положиться на твою хитрость», — усмехнулся он. Что-то в его голосе заставило Лианну внутренне содрогнуться. Она вспомнила слова Шионга: «Я не верю ему». Но внезапный прилив сочувствия к Жерве отбросил все другие чувства. Лианна повернулась к нему лицом и осторожно дотронулась до его руки. «Жерве, твой отец...» — она судорожно сглотнула. «Он мертв». Один из рыцарей осенил себя крестом. Жерве замер, сраженный столь неожиданным известием. Лианна старалась не смотреть на него, чтобы не видеть боль в его глазах. Все молчали. Лишь жирные зеленоватые мухи жужжали около отрубленной головы, придавая наступившей тишине невыносимое напряжение. «Как это случилось?» — наконец спросил Жерве. «Несчастный случай», — негромко ответила Лианна. «Он слишком много выпил и упал в сено». Из горла Жерве вырвалось глухое рыдание. По щеке скатилась скупая мужская слеза. Только теперь Лианна поняла, как он любил своего отца. «Нет необходимости лгать мне», — с горечью произнес Жерве. «Это англичанин или твой дядя, герцог Бургундский, убили моего отца?» Она не сводила глаз с его латной рукавицы. «Ни мой дядя, ни англичанин не были в это время в Париже». Жерве был просто вне себя от ярости. Глаза полыхали мрачным огнем. «Господи!» — хрипло рявкнул он. «Теперь, я думаю, и ты убедилась, что длинная рука твоего дяди может дотянуться и до священной Римской империи, в то время как он будет сидеть в Льеже». В эту минуту послышался треск ломаемых кустов. Крупный жеребец с золотоволосым всадником на спине перемахнул через широкий овраг, словно это было всего лишь незначительное препятствие на его пути. Ранд сразу же все понял. Его сверкающие зеленые глаза скользнули по Жерве, Лианне, Шионгу, рыцарям и остановились на отрубленной голове Дарби. Столь разъяренным Лианна видела Ранда впервые. Она просто не узнавала его. Ей казалось, что таким человек может быть только в кошмарах. Взревев, Ранд выхватил из ножен шпагу. От ярости, незащищенная доспехами, грудь ходила ходуном. Изумрудные глаза метали молнии. Сжав коленями бока жеребца, он направил его прямо на рыцаря с копьем. С каким-то холодным равнодушием Лианна отстраненно подумала, что французу сейчас придет конец. Выронив пику, рыцарь в страхе натянул поводья, собираясь удрать. Но было уже поздно. Гневный рев потряс воздух. Ранд занес над головой шпагу. Со свистом рассекая воздух, она опустилась именно туда, где у плеча соединяются рыцарские доспехи. Раздался душераздирающий крик. Из раны брызнул фонтан крови.